премудрейшей, удивительной личности. Каждый дорого даст за такую жизнь. Я ведь знаю, многие мне завидуют. Спасибо тебе, Андрей Петрович. Ты не смейся, в любви, мол, объясняюсь. Машина, скажешь, а в любви объясняется, верно? Нет, правду говорю. Буду машиной. Как дела? Четвертак строится? Не обвалилось ничего? Как с теплом и силой уладил? А камфер? А дома что? Значит, на диванчике-то на моем неизвестный гражданин спит? В шейно пустит. Помнишь, как притащили меня с футбола? До сих пор отзывается. Помнишь, привезли меня? А ты испугался, Андрей Петрович? Правда ведь испугался? Ты ж у меня слюнчай. Я лежал на диване, нога тяжелая, как рельса. Сам на тебя смотрю, ты за столом, за колпаком зеленым. Пишешь. Смотрю на тебя, вдруг и ты на меня. Я сразу закрываю глаза, как с мамой. О футболе, кстати. Буду играть против немцев в московской сборной. И, может быть, если не Шухов, в сборной СССР. Красота. Что, Валька? Конечно, поженимся. Через 4 года. Ты смеешься, говоришь, не выдержим. А я вот заявляю тебе, через 4 года, да, я буду Эдисоном нового века. Первый раз мы поцелуемся с ней, когда откроется твой четвертак. Да, ты не веришь? У нас с ней союз. Ты ничего не знаешь. В день открытия четвертака мы на трибуне под музыку поцелуемся. Ты не забывай меня, Андрей Петрович. А вдруг я приеду, и окажется такое. Твой Кавалеров, первый тебе друг, обо мне забыто. Он тебе заменил меня. Гимнастику с тобой вместе делает. На постройку ездит. Мало ли что. А может, он парень оказался замечательный, гораздо приятнее, чем я. Может, ты с ним подружился, и я, Эдисон нового века, должен буду убраться к чертовой матери. Может, сидишь ты с ним, да с Иваном Петровичем, да с Валькой, и смеетесь надо мной? А Кавалеров твой на Вальке женился? Скажи правду. Тогда я убью тебя, Андрей Петрович, честное слово. За измену нашим разговорам, планам. Понял? Ну, расписался я. Занятому человеку мешаю. Чтобы цифры лишней не было, а самого-то разнесло. Это потому, что в разлуке, правда? Ну, до свидания, дорогой и многоуважаемый. До свидания. Скоро увидимся. Огромное облако с очертаниями Южной Америки стояло над городом. Оно блистало, но тень от него была грозной. Тень астрономически медленно надвигалась на Бабичевскую улицу. Все, которые вступили уже в устье той улицы и шли против течения, видели движение тени, у них темнело в глазах, она отнимала у них почву из-под ног. Они шли как бы по вращающемуся шару. Я пробивался вместе с ними. Висел балкон, на перилах куртка. Уже не звонили в церкви. Я заменил зевак на углу. Юноша появился на балконе. Его удивила наступившая пасмурность. Он поднял голову, выглянул, перевалившись через перила. Лестница. Дверь. Стучу. От боя сердца дергается лацкан. Я пришел драться. Меня впускают. Открывший мне дверь отступает, беря дверь на себя. И первое, что я вижу, Андрей Бабичев. Андрей Бабичев стоит посредине комнаты, расставив ноги, под которыми должна пройти армия лилипутов. Руки его засунуты в карманы брюк. Пиджак расстегнут и отобран назад. Полы по обеим сторонам позади, от того, что руки в карманах, образуют фестоны. Поза его говорит «Нос». Я вижу только его. Володю Макарова я только слышу. Я шагаю на Бабичева.